Глава 24. Артема, кажется, мой вопрос удивляет. Он не сразу отвечает, потом все же пожимает плечами. «А какая разница?» Отвечает вопросом на вопрос. Главное, что вовремя. «Артем!» — настаиваю я. «Но ведь не просто же он проезжал мимо. Мне опять после пережитого стресса черти что думается и представляется. Неужели я сомневаюсь в Артеме? Но пусть объяснит все-таки, и в предчувствие я тоже не поверю. Нашел твою машину по противоугонной системе. Наконец признается, и я округляю глаза. Что, прости? Мне кажется, что это не так просто сделать. Не только у Германа Матвеевича много полезных знакомств, улыбается Артем. Я попросил найти данные и узнать, где находится твой автомобиль. На звонки ты не отвечала, вот я и подумал, что твой муж может выкинуть что-то. А когда понял, где ты, то даже не думал, сразу поехал. Теперь ты мне скажи, Злата, какого черта ты к нему поперлась? Сама себе задаю тот же вопрос. Но что тут сказать? Я же не думала, что он при своей матери и нашем ребенке начнет творить такое. Он мне звонил утром, сказал, что свекровь хочет видеть Алису. Начинаю каяться. Я предложила на нейтральной территории, но потом как-то так получилось. В общем... Алексей Борисович сказал, что лучше не препятствовать их общению. И тем более Коля сам забрал ее из сада. Вот я и рванула. Он меня попросил подписать документы на отказ от доли в бизнесе, но я отказалась. И тогда... Все. Артем сжимает мою ладонь своей. Хватит, не вспоминай. Ты, наверное, меня полной дурой считаешь. Нервно смеюсь. Вот от таких мыслей могу и посчитать, серьезно говорит он. Никто не мог знать, что дойдет до таких крайностей. Все-таки в доме были ребенок, мать, поэтому логично, что опасности ты не предчувствовала. И Алексей Борисович тоже был прав. Зато теперь у тебя есть основания, ты не чувствуешь себя в безопасности. От встреч на нейтральной территории не отказывайся, желательно в людных местах. И пусть только скажет в суде, что ты не даешь видеться с дочерью. Артем, как всегда, говорит разумные вещи. И я все это понимаю, но эмоции захлестывают так, когда дело касается Алисы, что у меня крышу срывает. И я не знаю, как бы сейчас сходила с ума, даже если бы все закончилось почти благополучно, как и есть в принципе. Присутствие Артема успокаивает, я словно в защитном коконе. И я снова ему благодарна, он снова мне помог. А фотографии, вспоминая снимки откровенного содержания, и горлу подступает тошнота. «Как ты их достал? И зачем?» «Да, этот вопрос важнее. Именно зачем? Чтобы получить такие фото, надо стоять с фотоаппаратом над постелью. Да, я хотела доказательств измены мужа, чтобы предоставить в суде, и то, если понадобится. И тут опять скажу, что не только у твоего мужа есть люди, чтобы следить. Причем не очень-то удачно, учитывая, что я того паренька вычислил моментально». Артем тепло мне улыбается, и я не могу сдержать ответную улыбку. Продешевил, судя по всему. А вот у меня есть один знакомый, который из бывших оперов. Он быстро узнал, что твой муж встречается со своей дамой частенько в одном и том же отеле, недалеко от его офиса. Видимо, далеко она живет, не хочет на дорогу тратиться. Или просто вызывает ее, как проститутку, когда выдается свободная минутка. Договориться с владельцем отеля не проблема. Точки давления всегда найдутся. Стоит только намекнуть, что ему не продлят лицензию. «Да не смотри на меня так», — замечает мою реакцию. Ему же не паяльником угрожали. Это была небольшая услуга. Еще один паренек, уже из техников, пошаманил в номере, и в итоге мы получили снимки отличного качества. А на вторую часть вопроса отвечу так, чтобы тебе помочь. Разве это не очевидно? «Нет, черт подери, не очевидно». Он привлек людей, которым наверняка заплатил немало. Он, можно сказать, запугал, пусть и интеллигентно, владельца гостиницы. Да измену Коли можно было доказать другими способами. Не такими очевидными, но в совокупности он бы не отвертелся. Но Артем все делает наверняка. Косвенные признаки чего-то не для него. И да, снимки получены незаконно. Больше всего, конечно, меня удивил другой ответ. «Чтобы помочь». «Чтобы помочь мне, чтобы у меня Коля не забрал дочь». «Спасибо. Не знаю, что еще сказать». «Сочтемся». Напоминает мне Артем и подмигивает. «Так, я пошел смотреть мультик, а то меня уже заждались. Тебе советую хорошенько отмокнуть в ванне, за бусинкой я присмотрю. А ты должна смыть этот день с себя. Поверь, вода творит чудеса. Не успеваю ничего ответить, как Артем скрывается за дверью, и вскоре я слышу голоса из комнаты, и мне снова неудобно. Это ж сколько я буду ему должна. Сочтемся. Нравится ему это слово. Но, по крайней мере, оно помогает избежать долгих переливаний из пустого в порожнее. Где я бы настаивала, Артем отнекивался. Бережет наше время. Умно. И я решаю воспользоваться предложением. Смотрю на время почти 8. Час у меня есть, до того, как Алису спать укладывать. Набираю ванну и, опустившись в нее, закрываю глаза, стараясь выбросить из головы все мысли. Лежу почти в кипятке, но мне это нравится. Тело перестает ломить, я расслабляюсь. Арома масла обволакивает меня и в ванную комнату запахом. И единственная мысль, которая приходит на ум, надо купить с цитрусом. Дура, Злата, вот теперь точно дура. Это что, я принимаю ванну, буду вспоминать Артема? Это уже отдает каким-то фетишизмом. Вода, кажется, заряжает меня, а не просто смывает с меня этот день. Я даже отцу не позвонила, чтобы спросить о прогнозах для того мальчика, воспитанника Ларисы Николаевны. Выхожу из ванной, тишина. Только приглушенный звук телевизора. Заглядываю в комнату. Бусинка моя спит практически у Артема на груди. И сам он, кажется, тоже. Идиллия. Я застываю, глядя на них, и на губах расползается улыбка. «Представляешь?» — тихо говорит Артем. «Это единственная женщина, которая мной вертит, как хочет. Ничего, когда у него будет дочь, поймет, каково это. Сейчас я ее перенесу, тоже шепотом произношу и подхожу к ним ближе. Ты вкусно пахнешь. Артем так и не открывает глаза. Сейчас. Я сам. Ты тоже вкусно пахнешь. Для меня вообще как успокоительное. Видимо, и Алисе понравилось, раз она почти зарылась носом в грудь Артема. Он аккуратно поднимает ее и кивком спрашивает, куда ее нести. Уже в кровати я снимаю с дочери одежду, укрываю легким одеялом и не забываю оставить поцелуй на шелковистой щечке. И все мои действия сопровождает взгляд Артема, который я чувствую между лопатками. И нет, он не доставляет мне дискомфорт, от него скорее тепло. Покидаем комнату, я аккуратно прикрываю дверь, поворачиваюсь. И грудь Артема просто становится моим магнитом. В который раз за недолгое время, что мы знакомы, я врезаюсь в нее. Ой, хочу отступить, но Артем притягивает меня к себе за талию. «И все-таки ты очень вкусно пахнешь», — повторяет он. «Теперь мне не просто тепло от его взгляда, а жарко. Сердце усиленно гонит кровь по венам, я часто и рвано дышу. Вот сейчас я уверена, что будет дальше. Это инстинктивно понимает каждая женщина. И я этого хочу. И если сейчас Артем передумает, то поцелую его сама, просто потому что хочу до покалывания в губах. Синдром спасения или какой-то другой, но я хочу и уверена, что не пожалею».